Свершение погребальных обрядов. Видя брата своего убитым, Вибхишана сказал со слезами на глазах: «О могучий! То, что я предрекал тебе, свершилось. Ни ты, ни Кумбхакарна, ни Индраджит, ни Прахаста не внимали моим речам, ослепленные высокомерием. И вот исполнилось предсказанное мною. Бык из рода ракшасов сражен тигром Рамою. Жены Раваны вышли из чертогов, услышав весть о гибели их повелителя, охваченные горем, с распущенными волосами, стеная и плача. Выйдя вместе с прочими ракшасами из города через северные ворота, они вопя: «О, господин наш, о, супруг, о, жизнь наша!» побрели по полю битвы, скользя в лужах крови и спотыкаясь о безглавые трупы, словно стадо слоних, лишившихся своего вожака. Увидев мертвого Равану, распростертого на земле, они упали на тело его, подобные срезанным с дерева лианам. И одна обнимала его за шею, другая приникла к его ногам, третья схватила его руку, откинувшуюся в сторону, четвертая, рыдая, вглядывалась в его лицо. И Мандодари, первая из жен Раваны, упала на грудь его, восклицая жалобно: «О могучий победитель богов! Ты, пред кем трепетал сам Индра! Как позволил ты убить тебя смертному? Нет! Я не верю, что это свершил Рама. Это сама смерть, воплощенная в облике Рамы, явилась, чтобы забрать тебя от нас. О, ты не слушал моих слов, когда я предостерегала тебя от вражды с Рамой. И вот ты лежишь, сраженный на поле боя, и тело твое, покрытое кровью, уже похолодело. Не слушая советов мудрых, ты привел в свой дом Ситу, к которой воспылал внезапной любовью, и вот она погубила тебя. И если бы ты вернул ее Раме, когда все просили тебя об этом, ты был бы жив, и не случилось бы этой беды. И что ты нашел в ней? В твоем гареме есть женщины много красивее Ситы. И ни рождением, ни красотою, ни достоинством дочь Джанаки не равна мне. Но ты не видел этого, о безумный. Теперь она, избавившись от невзгод, насладится счастьем с возлюбленным супругом, а я, несчастная, низвергнутая в пучину горя, стала вдовою. Лишилась всех богатств и наслаждений, которые разделяла с тобою. О, проклятие неверной судьбе!» Так вопила и стенала Мандодари, обливаясь слезами. Вибхишана меж тем сказал: «Я не думаю, что должно совершать погребальные обряды ради того, кто при жизни, отрекшись от благочестия, был безжалостен, коварен и лжив и похищал чужих жен. Он — враг мой в образе брата. О, Рама, пусть назовут меня люди жестоким, но хотя он и брат мой, помня о его злодеяниях, я не могу совершать для него обряд». Но Рама сказал: «Ты не прав, о царь ракшасов. Хотя и совершил он при жизни много злого, он был воином, могучим, отважным и стойким в бою. Он пал в битве, и вражда кончается вместе со смертью. Сверши для него все, что должно совершать для умершего, и мудрые одобрят тебя». И Вибхишана повелел приготовить все для сожжения тела Раваны. Брахманы покрыли тело павшего царя шелковой тканью и поместили его на золотое ложе. Под звуки труб они воспели ему хвалу. Затем, подняв его, они двинулись на юг к месту сожжения, и все ракшасы во главе с Вибхишаной последовали за ними, и жены Раваны, и жрецы знатокие джурведы, с горящими факелами в руках. На месте сожжения жрецы соорудили, согласно обряду, погребальный костер из сандалового дерева и благоухающей травы ушира, покрыли его шкурой антилопы и воздвигли алтарь. Поместив тело Раваны на костер, брахманы окропили его плечи маслом. Затем они совершили возлияние предкам владыки ракшасов. Потом заклали жертвенных животных, согласно предписаниям шастр, и, покрыв тело драгоценными тканями и благоухающими цветочными венками, Випхишана и друзья умершего посыпали его сухими рисовыми зернами. И, согласно обряду, Випхишана зажег костер под стенания и вопли осиротевших жен Раваны. Затем все вернулись в город.